«А, это вы! Здравствуйте!» Голос Белоглазого прозвучал против воли виновато. Он сдвинулся на край топчана, давая место. Боль в теле и груди была меньше, чем вчера вечером. Кротов принес самодельную скамеечку и сел рядом. «Зачем вы это сделали, геолог?» Анатолий покраснел, поправил одеяло и ответил не сразу. «Когда у человека чего-то нет, он ищет. А когда кажется утраченным все, тухнет последний огонек. Тогда начинается страх, отчаяние и, наверное, действует инстинкт. Но почему вы решили, что все это не случайно?» – спохватился Белоглазов. «К сожалению, вы не первооткрыватель. Но если человек борется, это уже неплохо. Значит, он живет. Вы не осуждаете меня?» Кротов пожал ему руку и тихо сказал. «Возможно, в тот момент это было выходом для вас, конечно. Терпение – это больше, нежели мужество. А комдив? Комдив, он как старый дуб. Не смог наклониться и рухнул». За стенами палатки загремел голос технорука. Он подходил к двери и уже кого-то ругал. Лицо Кротова потеплело. Он повернулся к окну. «Все еще грохочет!» — поморщился Анатолий. Попов вошел с лагерным ликпомом и с высоким худым человеком лет 45. «Положи его, у него аппендицит. Вечером придет машина, направишь в центральный стационар. Пусть вырежут, а потом я пошлю его в лес. На черта мне держать больных!» «Это как определит врач и распорядится начальник», — попробовал возразить ликпом. «А я кто тебе? И зачем тогда ты здесь? Если не разбираешься, иди в забой. Я завтра же позвоню в стационар, пришлют понимающего врача. Там вашего брата как сельдей в бочке». И уже миролюбиво закончил. «Вот так-то. Начальнику я скажу. А ты врачу передашь, мол, распорядился Попов, и все. Пусть только попробует. Да и зачем он тебе нужен? Включи в список и сунешь в машину. Стационар примет, а я уже договорился». Ликпом принес белье и отдал больному. Технорук хотел уже уходить, но, увидев Кротова, подошел. «Ты здесь? Вот что, горняк! Тут пришел наряд на 20 человек специалистов на механическую базу управления. Я тебя всуну. Поезжай, черт с тобой, хотя и жалко. Там ты место себе найдешь». «Гражданин технорук, прошу оставить меня на прииске», — поднялся Кротов. «Это почему же? Там голода нет, там хлеб на столах остается. Здесь такое не снится. Работаю хорошо и хотел бы остаться». «Да разве я потому? Тут можно только пока здоров». «Оставьте», — в третий раз повторил Кротов. «Ну и дурак», — сердито бросил Попов. «Вот чего не понимаю. Отказались. Кто бы мог подумать?» – удивился и Белоглазов. «Да о таком только мечтать можно». Механическая база считалась раем. Теплые бараки, работа тоже в тепле. Выработка зависит не от физических усилий, а от смекалки и отношения к делу. «Видишь ли, теперь я натренирован, опытный забойщик, и горный паёк вот тут». Он похлопал себя по карману. «Значит, на твердых ногах. А что мне это стоило? Сейчас из забоя никуда. Во-первых, больше такого не повторишь. А во-вторых...» Он запнулся и поднял глаза. «Есть на то и другие причины, товарищ бывший кандидат». Белоглазову было жаль расставаться с этим человеком. Он вздохнул и посмотрел на Кротова. «Скоро увезут. Куда теперь забросить судьба?» — проговорил он печально. Глаза Кротова блеснули. «Вы едете в центральный стационар, потом подберут и вам место. Все складывается неплохо. Хотя, если бы не такие люди, как Попов, разве мы бы разговаривали сейчас? Есть такая отличнейшая женщина, Матвеева. Она ведает санчастью. Когда вас привезли...» «Нина Ивановна», — прошептал Анатолий. «Кажется, так. Она-то и натолкнулась на вас случайно». «Она узнала?» «Не только она, но и многие ваши старые друзья. Приезжал тут несколько раз краснощекий, здоровый парень.